Глава 52. Марика. Увидев брата, я не смогла сдержать слез облегчения. Он был побит, но явно цел. Он не пострадал настолько, чтобы это могло стать проблемой. А остальное неважно. Я готова была руки целовать хозяину. Благодарить за то, что спас моих самых близких людей. И ведь какая удача, ведь он крайне редко появлялся в подобных местах. Дочка доверчиво липала ко мне, не слезая с рук. Она очень испугалась. Но теперь все позади. Все закончилось, и теперь моим близким не грозило ничего страшного. Когда хозяин предложил остаться, я ни капли не сопротивлялась. Такому человеку в принципе не отказывают, а в наших обстоятельствах тем более. Никто в здравом уме не станет гневить своего благодетеля. А я знала, как он всегда относился к гостеприимству. Правда, я никак не рассчитывала, что предложение коснется не только нас, но и Беркута. Признаться, когда я увидела свою семью, я напрочь забыла про него. Про то, что позади меня разглядывают, оценивают. Желают залезть в душу и тело. Я не видела всего этого. Не видела я и того, что брата поселили не в самой ближней ко мне комнате. Там неожиданно оказался Беркутов, что максимально смутило меня. Не понимаю, к чему это... Ночью я собиралась спать с дочерью, разумеется, безо всяких заморочек на одной большой кровати. Выполнять обещание, данное Кириллу, было бы глупо. Он же не думал, что сможет трахнуть меня в доме хозяина. Было очень странно. Наступил вечер, когда мы наконец и разошлись по спальням. Я наказала брату не высовываться из своей комнаты, а сама пошла укладывать Мию. Пока доченька засыпала, без конца ворочаясь на огромной кровати со сказочным балдахином, я все прокручивала в голове одну мысль. Что-то не так. Что-то смущало меня во всей этой истории. И я никак не могла понять, что. Мия очень долго не могла заснуть. Просто бесконечно долго. Этот день ее вымотал. Она слишком много эмоционировала, перевозбудилась. Да и комната, как и весь дом, привели ее в какой-то благоговенный восторг. Конечно же, маленькому ребенку сложно уместить такое количество эмоций. Они просто разрывали малышку. Следствием этого стало то, что вместо привычных 10-20 минут она засыпала почти что час. Мы лежали на кровати, я прижималась к ней, обнимала и никак не могла оторваться от самой сладкой девочки на свете. Девочки, что стало самым ценным для меня подарком от мужчины, что сейчас спал через стенку от меня. Ирония судьбы, от которой мне пока сложно было куда-то деться. Вот как мы снова оказались рядом. Непозволительно близко рядом. Но я уже была спокойнее. Все же с Алешей все хорошо. Мия рядышком. Такая теплая, такая маленькая, беззащитная. Я тоже цела. Поэтому хотя бы на один вечер можно расслабиться. Правда, как только я об этом подумала, в дверь постучали. Осторожно выбралась из-под дочери. Запахнув халат с перьями, выданным мне хозяином, как запасную гостевую одежду, я приоткрыла дверь. За ней на меня смотрела одна из горничных, новенькая какая-то, с огромными, как блюдце, глазами. Я вопросительно уставилась на нее. Не хотелось будить едва заснувшую дочь. «Мне велено вам передать, что ваш брат покинул комнату и направился в гостиную», — тихо прошептала она. Я нахмурилась. Леше строго-настрого было запрещено покидать спальню, что ему выделили. Зачем ему это? И тут меня пронзила догадка. Нет! Кто еще находится в гостиной? Со страхом спросил я. Нет, нет, нет! Пусть он пошел искать туалет. Пусть он не понял, что тут уборные в каждой комнате. Ну, пожалуйста! Еще один гость, пискнула девушка, подтверждая мои самые худшие подозрения. Ведь нас было всего четверо. Я прикрыла глаза, прекрасно понимая, что задумал брат. Ну вот как еще объяснить ему? Я же на пальцах все показала. Он сдурел, что ли? Какого рожна он решил, что может лезть в мою жизнь? Хватило же ума идти на разборки с Беркутовым. Он же наверняка узнал его, увидел меня и бог весть что подумал. Я не стала объяснять ему ничего по поводу своего внешнего вида. Судя по всему, зря. Видимо, он в который раз решил все сделать по правилам. Сериалов насмотрелся и искупался в чувстве вины. Дурак малолетний. А потом в голову пришла еще более страшная мысль, заставившая меня бросить застывшей под дверью девушки. «Останься здесь и следи за моей дочерью. Если проснется, по телефону дашь знать мне, в гостиную. Номер 310. Ее одну не оставлять ни на минуту. Ты поняла меня?» Она испуганно кивнула. Я искренне надеялась, что эта девица не совсем глупая, и что я не сильно рискую. Все же в доме хозяина я все еще чувствовала себя более чем уверенно. Я же направилась прямиком в гостиную, молясь о том, чтобы мой брат не совершил самую главную ошибку. Не стал требовать с Беркута алименты на его дочь.